Не будь деликатесом для темных. Друзья, мы выяснили, что недовольство, депрессия, страх, агрессия, саможалость, претензии — это отличная среда для прорастания плохих событий. Вы знаете, сколько раз в жизни я сталкивался с таким? Люди говорят: «Бог меня не видит, Бог меня не слышит, помоги мне». И в этот момент Всевышний говорит: «Слушай, ты сотворен по моему образу и подобию. Ты сам автор и мастер своей жизни. Ты — творец. Ты выносил эти ситуации. Ты выкормил их. Сначала зачал это, потом об этом думал, потом еще создал благоприятную среду для них. Ты выненчил это. Ты постоянно живешь на негативе. У тебя нет общения с ангелами. Ты не делаешь энергетические практики. Ты не молишься. Благодарности миру и Творцу нет. Признательности нет. Один сплошной негатив. Ты насеял негатива и кричишь: «Где Бог?» Поймите, что мы все сеяли плохие семена. Кто-то сеял мысли-скандалы, кто-то мысли-разводы, кто-то болезни, кто-то увольнение проигрывал в голове, кто-то одиночество, бедность. Мы все это насеяли. Но эти семена могут годами лежать в нашем сознании и никогда не вырастут, если вы создадите для них невыносимую среду. А что такое невыносимая среда для плохого события? Высокие вибрации. Семя негативного события не может прорасти в счастливых вибрациях, в позитивных вибрациях. Семена, зародыши хотят жить. Они хотят прорасти, и они сканируют среду. Там позитивная атмосфера, там высокие вибрации. Если мы проклюнемся, мы засохнем. Мы лучше будем сидеть в этой земле, будем прятаться в сознании и ждать момента. Будем ждать своего часа, когда этот недотёпа скажет, какая разница, какое настроение, и перестанет сражаться за свою радость, перестанет обращать внимание на свою осознанность, на то, что творится у него в голове, на свои эмоции, перестанет приводить свою жизнь в порядок. И когда в его жизни будет бардак, негатив, агрессия, раздражение, мы все взойдем, и будет безопасная, благоприятная среда. А пока там наверху радость, любовь, наслаждение, вера, позитив, духовные практики, мы будем сидеть. И они могут никогда не взойти, если вы будете находиться на высоких вибрациях. Сегодня это проблема большинства людей. Какая разница, в каком я сегодня настроении? Какая разница, в каком я расположении духа? Если бы вы видели, как вы выращиваете болезни, когда находитесь в таком состоянии, как вы выращиваете проблемы, неприятности, горе для себя и своих близких, вы бы по-другому относились к своему настроению. Потому что когда мы проживаем радость, благодарность, признательность, любовь, в этот момент мы не даем негативу прорасти. Радость, благодарность, признательность, любовь — благоприятная среда для прорастания добрых семян. Когда мы находимся на низких частотах, на низких вибрациях, это привлекает низкочастотных существ. Они этим питаются. Низкие вибрации для них как сахар для тараканов. Когда мы пребываем в радости, любви, признательности и благодарности, это чистота, это атмосфера, как мед для пчел. Ангелы приходят. Когда человек на низких вибрациях, он окружен темными сущностями, потому что они питаются этими низкими вибрациями. И что происходит? Человек находится на высоких вибрациях, привлекает ангелов, и те помогают ему реализовывать добрые, хорошие события. А когда человек находится на негативе, вокруг него много сущностей, для которых негативные эмоции — стандартная пища, как каша. Но для них есть и деликатесы. Знаете, что это? Это энергия горя. Это энергия боли. То есть, если ты просто недоволен, высказываешь претензии, проявляешь наглость, поругался с кем-то, это для них как каша. Это их привлекает. Но если ты их привлек, они хотят деликатес и начинают создавать тебе такие ситуации, чтобы получить его. Они не хотят есть кашу, они хотят есть икру и масло. А икра и масло для них — это энергия боли. Когда человек страдает, когда у него горе, когда он не хочет жить. Получается замкнутый круг. Сперва ты этим негативом их привлек, а потом они начинают питаться твоей энергией боли и горя. Это их пища.